Глава 65. Стена Золотого Ветра. Хлоп. Консалис также использовал телепортацию. Это был инстинктивный порыв, дабы защитить себя. Дьявол-воин исчез. А через мгновение появился в 6 метрах поодаль, слегка пошатываясь. На его спине обнаружилась трещина, из которой летели искры. Ван Чжэн улыбнулся. Это действительно профессиональный солдат. Его реакция оказалась поистине удивительной. Скольжение по кривой траектории, телепортация, а потом быстрая атака под принудительным контролем. Но его скорости все же не хватило, иначе этот бой был бы уже закончен. В конце концов, Гонсалес отточил все свои навыки и умения до уровня рефлексов. На настоящих полях сражений по-другому и не выжить. Марокканец нахмурился. Сирена внутри кабины завывала как сумасшедшая. Меч смог рубануть по спине его меха. Это было очень опасно. Но все же он смог избежать критических повреждений. Тогда, на острове, он убежал без задней мысли. Как жаль, что теперь позволить себе нечто подобное он больше не может. Гонсалес прекрасно понимал, что за тем сражением наблюдали если не все капитаны, то большинство из них, и что после его позорного отступления он стал объектом их насмешек, однако подобное его не заботило. После того, как он стал профессиональным солдатом, Гонсалес научился относиться проще к подобным вещам. Цэнь Нача умер, потому что не очень старался рассмотреть возможности Ван Чжэна, и Гонсалес совсем не хотел допускать той же ошибки. Дьявол-воин поднял свой короткий клинок и выставил его прямо перед собой. Темная энергия тут же переметнулась с лезвия на самого меха. Со стороны могло показаться, что его с головой охватило черное пламя, только теперь все заметили, что ураганный мечник излучает вокруг себя слабое золотистое свечение. Это... что это за атрибут? Ни младшим стихиям, ни старшим не был свойственен такой чистый необычный оттенок. Тем временем Гонсалес, сидящий в кабине, сделал инъекцию в свою шею. Не бывает безвыходных ситуаций. На самом деле, если бы Аркомитет подумал о подобном, он бы, разумеется, запретил использование стимуляторов, но они были очень редкой и дорогостоящей вещью. Организаторы турнира SIG попросту не предполагали, что кто-нибудь додумается использовать такие штуки. Но как бы там ни было, Гонсалес додумался. Еще после поражения в квалификационном туре он принял решение при крайней нужде использовать все средства. Особенно если они столкнутся с ламандрами. Вены на его шее тут же вздулись, темные зрачки марокканца стали еще темнее, и его аура стала казаться еще более пугающей. Ему стало сложно сдерживать прилив духовной силы, она бурным потоком выливалась наружу, однако мысли Гонсалеса по-прежнему были абсолютно ясны. Ведь это военная разработка, а не дешевый наркотик с черного рынка, который сводит человека с ума при употреблении. Воину нужна невозмутимость и ясность ума, а не безумие. Сильное тело профессионального солдата без проблем выдержало такой подъем духовной силы. Стихия тьмы была редкой силой, она воздействовала напрямую на сознание жертвы и его духовную энергию. Однако, хотя она усиливала ментальный урон, с физическим все было не так хорошо, как хотелось бы. Использование же инъекции ППО исправит данный недостаток. Ван Чжэн почувствовал внезапный прилив силы своего оппонента. Это было странно, предпосылок к этому не было, но сейчас во время боя не время обдумывать причины и следствия. Черное пламя продолжало пылать, прежние атаки Гонсалеса были весьма мощными, однако в итоге он стал как собака, которая только лает да не кусает. Но теперь он выглядел уже не так. Все-таки черное пламя — это немного другое состояние. Гонсалес тоже не знал, как именно Ван Чжэну удалось защититься от его атак, причем так эффективно защититься. Ведь его атрибут тьмы практически непобедим, ни одна другая стихия и даже стихия Земли, считающаяся самой сильной в плане обороны, уступает тьме. Но... бух! Вот теперь все увидели настоящего дьявола-воина, поднявшегося к ним из самых недр ада. Клинок войны — разрушение! Черная аура клинка стала рубить воздух. Удар, выпад, укол. Все, до чего долетала аура, казалось, подвергалась эффекту разъедания. От черного пламени оставалась только обугленная пустота. Кроме того, траектория ударов была волнообразной, постоянно изменяющейся. Ее практически невозможно было предугадать. Ураганный мечник снова начал скользить по кривой траектории. Однако на сей раз Гонсалес лишь холодно усмехнулся. Через секунду вокруг ураганного мечника раскрылся энергетический щит. Бам! Аура клинка взорвалась и разлетелась на осколки. Один из осколков рванулся к ураганному мечнику и неожиданно проигнорировал энергетическую преграду. Несмотря на то, что Ван Чжэн смог вовремя среагировать и попытаться уйти с опасной траектории, Эта атака его все же достала. Ураганный мечник отлетел на несколько метров и подвергся разъеданию. Но самое страшное, что поврежденная часть меха продолжала разрушаться. Энергетический щит не мог противостоять этой атаке, как и не мог остановить процесс поедания силой тьмы. Она в чем-то походила на способность Луфея, но все же это было скорее не поглощение, а разрушение. Вот она, власть огня, сила адского пламени. Ван Джен, если не хочешь проиграть, покажи свою истинную силу. Танец черного огня не остановить обычными средствами. Способность X можно побороть лишь способностью X. Это знали все. Первый принцип способности как-никак. Ван Джен рассмеялся. Естественно, он об этом знал, но возможность встретиться с таким сильным противником выпадала нечасто, так что парень хотел еще немного насладиться этим боем, а заодно приобрести ценный опыт. Ибо самое важное, потому непобедимой силой в мире были знания. А чтобы понять природу способностей противника, а после хорошо их изучить, необходимо испытывать их на себе. К тому же это была сила, выходящая за рамки 5 младших стихий, и оттого его любопытство было еще сильнее, чем обычно. Однако испытать ее на себе все же оказалось не так-то просто, как он думал вначале. Как-никак его техника развития все же соприкасалась именно с младшими стихиями. Вох! Золотая мерцающая кромка вновь обволокла ураганного мечника. Она разорвала щупальца черного огня, поглотив его остатки своим божественным светом. Вот теперь дело плохо. Зрачки Гонсалеса сузились. Он смотрел на соперника и лихорадочно размышлял, прикидывая варианты. Всего второй раз в жизни он встретил человека, способного полностью нейтрализовать эффект его темной силы. Обычно другие способности могли мешать немного, ну или довольно сильно. Но никогда не нейтрализовывали его стихию тьмы полностью. Проще говоря, насколько бы сильными не были его враги, никто из них не считал его недостойным противником. В этом как раз и заключается разница между классами способностей X. Комбинирование энергий не имеет значения. Это никак не изменило бы качество X-энергии. Но тогда как? Гонсалес был не единственным, кого интересовал этот вопрос. Все, кто наблюдал за поединком, также занялись решением этой загадки. Ван Джен каким-то образом изменил свои способности? Или, быть может, это какое-то его новое умение? Увы, сейчас было не время для подобных раздумий. Вух! И ураганный мечник пришел в норму. Он поднял меч, встав в защитную позу. Это значит, что он предлагал Гонсалесу нападать? Эта смелость выходила за рамки нормального. Однако, раз это касается Ван Джена, то это уже никого не удивляло. Нет ничего, на что у него не хватило бы храбрости, ведь это парень, что способен в открытую высказать недоверие самой Кашавэнь. Гонсалес рассмеялся. Что бы там ни возомнил себе этот землянин, он был уверен, что в этом мире нет никого, кто бы смог противостоять мощи его адского огня. Концентрирование! Его аура начала становиться все тяжелее и тяжелее, небо над их головами вновь потемнело, черное пламя, окутавшее дьявола, увеличилось в размерах. Гонсалес прочертил окружность в воздухе своим клинком и поднял его чуть выше своего плеча. В одно мгновение вся энергия тьмы сконцентрировалась на острие короткого клинка. Вух! В небо метнулся столб черного пламени. Обезглавливание темной души! Вух! Черная волна устремилась в сторону ураганного мечника, повинуясь приказу своего хозяина, и приготовилась полностью поглотить противника. Но в это же время меч Ван Джена описал в воздухе полукруг, и перед его мехом появилась золотая стена ветра. Стена вздохов! Бум! Энергия тьмы взорвалась, ударившись о стену ветра, едва повредив ее. Однако спустя мгновение эту стену пронзил клинок дьявола-воина. Как профессионал он приготовился к такой ситуации. Только вот к этому моменту ураганный мечник уже начал свое коронное скольжение. Вух, вух, вух, вух! И вместе с этим удар, удар, удар! Бах! За последним скольжением также последовал последний удар, который окончательно добил дьявола-воина. Территория вокруг двух мехов к этому моменту вся была исчерчена черным пламенем, однако ураганный мечник новых ранений так и не получил. Золотистое свечение оградило его от этого. Победа за командой Саламандр! Среди войск специального назначения энергия тьмы, безусловно, считалась одной из сильнейших. Ее ставили наравне с пространственными и временными способностями. Чёрт, да Гонсалес, по сути, так же, как и Луфей, способен попросту пожирать своих противников. Его способность относится к высшему классу. Однако даже такая сила оказалась бесполезной против Ван Джена. Ну как так-то?